ударил его по тому месту, которое было закрыто банановым листом, было весело. Видел Ядхана, упал и стал медленно умирать. Все внутренности у него лопнули. Через это место дистанацию убрали. Все там разрушил. Тогда Фима дико заорал. Все вот так пробил ему сердце. И стал есть. И Кришна, все они отвернулись и сказал, Фима в своем репертуаре. Я не себя приготовил. Даже смотреть не хотел. Потом Фима поймал Душасану. Поймал Душасану. Схватил его за обе руки, уперся ему ногой в живот и стал тянуть. И Душасана стал дико орать. И он разумом так. И как заорал ему. Вырвал его две руки, прямо из плечи. Кожа, все эти вены, кровь выплеснула. И он поднял эти две руки и стал пить кровь. При этом дико ржать. И кровь текла. И он взял этими ранами и весь измазался кровью. Кауран, которые там стояли с мечами, они... И так стали потихоньку отходить. И Пима ужасно закричал. И опять пробил грудь. Сейчас вырвал сердце. Стал есть. Это очень сложно представить, как этот преданный может так себя вести. Поэтому иногда говорить у мирских людей про противоречия возникающие. Такие жестокие. Что же такое? Почему? Ковид. Как нарасим разрывает раннюю шагу. Многие люди жалеют о раннюю шагу. Даже есть страны, в которых мы, допустим, везде, в Индии, везде, мы справляем. Рамачандра Махотсава – это день явления Рамачандры. И там играется спектакль, как Рамачандра убивает Рамахотсава. Но в некоторых странах, которые были в свое время, в прошлых трета-юге, они находились под управлением Рамы, там сжигают Рамачандру, прославляют Раму. Да. До сих пор. Если вы будете на Таиланде, вы увидите, что там прославляют Раму. Если вы будете в других странах, рядом тут лежащих, Бирма там, вы увидите, что там Рамайна, там герой Рамайна. Такая же Рамайна, но герой Рамайна – Рама. Не Рама. И этот Рама – негодяй, они говорят, все испортил. И они выносят такое как бы чучело Рамы, на нем написано «Рама». Потом выносят такой как бы муфти Рама. И начинают поклоняться Пуджу, они предлагают цветы, гирлянды, всякие явства, считают его своим благодетелем, который погиб за них, за их счастье, от рук этого недостойного Рамы, врага людей. И почему? Это как материалисты, они очень много, как политики, они много обещают. И говорится, все демоны – прекрасные дипломаты и политики. Что же история? Рамы, все, история Рамаяны. История Рамаяны такова, что Рамана сказал людям. Этот Рама и этот бог Вишну, они вас заставляют вставать рано утром, повторять святые имена, кушать только прасад, совершать тапаси, благотворительность, аскезы, какие-то кадыши соблюдать, подвижнические подвиги. Только для того, чтобы попасть на высшие планеты. Я вам говорю, что я построю золотую лестницу на все райские планеты. Я построю лестницу, которая будет иметь ответвление на райские планеты. И вы можете спать сколько хотите. Можете заниматься своими делами. Не надо никакого отречения. Не надо уходить в лес. Не надо отказываться от семьи. Какие-то благочестивые поступки. Живите, как вам нравится. И в конце жизни я буду устраивать так, чтобы по этой лестнице будете подниматься на райские планеты. И говорится, люди поверили Раму. И стали его прославлять. Но те, кто были разумны, были знатоками Писания, они знали, что на райские планеты так не попасть. Механическим способом никто не может попасть в рай, поскольку райская действительность находится в другом измерении, и в это измерение может попасть только через благочестивый, только через аскезы попасть. Рамы обманули людей. И глупые люди, в основном шудры и разные виджа-банды, те, кто браманы падшие, всякие преследованы, они пошли за Рамой. И когда Рамачандра убил Раму, эти люди остались на земле. Его последователи Рамы, и они искренне считают, что Рама не дал построить эту всю затею. То есть попасть в рай не дал кто? Рамачандра, Рамачандра. И поэтому до сих пор, также с тех далеких времен, даже 2 миллиона лет назад, они пронесли эту Рамаю, как Рама, негодяй Рама, убил благодетельного того Равана. Представляете? Также говорится, глупые люди, они верят тем. И задают вопрос. У Равана был брат родной. Его звали Вибишана. Вибишана. Вибишана. И Вибишана предался Рамачандре. Он был первым демоном, который стал преданным. Он стал размышлять, говорить, он стал тайком предлагать пищу просаду. И Равана узнал, что его брат родной, демон Вибишана, Вибишана Асура его звали, он стал преданным. Прямо в Ванналанге. Он узнал о могуществе Рамачандры, и он поверил, что Рамачандра – Бог. И он стал поклоняться Рамачандре. И вера его еще больше росла. Он стал предлагать ему пищу тайком на алтаре, как вы сейчас там предлагаете тихонько. Вот он так же тихонько, он ничего не говорил, там дурака включал. Но все-таки его расшифровали. Когда Равана узнал, он не мог поверить. И когда Рамачандра атаковал со своим войском Ланку, в частности, вот этот Пур, Хирани Пур, там золотой город, он был полностью построен из золота. Ланка была вся в золоте. Все дома были из золота, все дороги были из золота. Золотыми слитками были уложены. Все было из золота. Не было ни одной вещи, которая была бы сделана не из золота. Ни одной. Только ткани были не золотые. Но в тканях были золотые эти прожилки. Все остальное было из золота. Вазы, стаканы, горшки, так сказать, унитазы. Все было из золота. Стены, кружки, стакан. Все было золотое. Не было ни одного предмета на Ланке, который не был бы выполнен из золота. Столько золота Равана в свой взял. И когда Рамачандра атаковал этот Хираньяпур, город Раваны, то Вибишана, он отказался сражаться за Равана. И Равана узнав, он сказал, а, ты же преданный Рама, ты мой родной брат, который был таким доблестным воином, демоном. Ты продал все от нас. Он сказал, иди сражайся за меня. Иди сражайся за меня, или я тебя убью. И Вибишана взял меч, лук и стрелу, сел в боевую лестницу и сказал, я поехал. И Равана подумал, о, он все-таки одумался. И он повернулся, и всем своим военачальникам, там очень много людей стояло, этих демонов, вернее. И он сказал, видите, как он меня любит? Все-таки он мой брат, он за меня поехал сражаться. А Вибишана проорал. Что, брат, что ли? Я на самом деле поехал на сторону Рамачандры. Лучше уж пусть меня Рамачандра убьет, чем демон такой, как ты. По крайней мере, если Рамачандра меня убьет, я получу милость. А если ты меня убьешь, я пойду в ад. Поэтому я выбираю, пусть меня лучше убьет Рамачандра. И он поскакал на сторону Рамачандры. И поскольку Рама параматный был, да, он знал сердце Вишны, что Вишна уже давным-давно предался. Я сказал, мы стреляли. И Вишна встал на сторону Равана и атаковал вместе с, вернее, Рамой. И вместе с Рамой и своими войсками он атаковал Ланку. И история Вибишана очень знаменита. Есть такой город Шриранга. Шриранга. На нем есть остров, который называется также Шриранга. Там стоит огромный храм, самый знаменитый храм Шри Сампрадая. Лакшми Сампрадая. А Лакшми была кто? Сита, которую Рама украл. И Вибишана после этой войны он еще прожил очень долго, очень долго. Вибишана прожил всю Двапара Югу, потому что Господь Рама дал ему благословение. И он прожил всю Двапара Югу. И он построил огромный храм на этом острове. Храм Господа Ранганатха. Храм Вишну. Это знаменитый храм. И он покрыл его золотом, и построил этот храм. Он до сих пор стоит его построил Вишну. Родной брат Рама. Если вы посетите Южную Индию, то самым главным храмом там является храм Господа Ранганатхи. Там вы можете увидеть мурти. Мурти — это значит нетленное тело. Нетленное тело Рамануджа Ачарьи, который в позе лотоса 740 лет сидит. У него развиты ногти, волосы, его ладошки красные, у него румянец, у него полуоткрытые глаза, улыбка на лице. И он сидит в такой позе 740 лет. Вы можете подойти и видеть это тело. Ему срезают ногти, пуджари, проводят пуджу. 740 лет у него растут ногти, его греют, моют, покрывают сандаловой пастой. тело нетленно. 740 лет. А тут как-то недавно в Улан-Удэ, слышали, да, откопали Ламурного. Везде центральное телевидение, который в 1927 году сел в позу лотоса, покинул тело. И сказал, что ровно через 75 лет я вернусь. И вот недавно, месяц назад, эксгумация тела. То есть одному ламе он в течение года стал приходить во сне и говорить: «Откопай меня, откопай меня, откопай меня». Этот лама сказал на лаву Амбола: «Ко мне приходит последний Амбола лама и все время просит откопать». Поэтому этот сын в течение года каждый день тот стал говорить, рассказывать, поскольку это люди верующие, мистики, да, мы должны откопать его. Это уже все не шутка. И оно государство. Эксгумация трупа делается только при наличии судмедэксперта, разрешения МВД. Там, они собрали все эти разрешения. Были приглашены телевизионщики. Надо было все это снимать на пленку. Целый закон, надо... закон там все, закон везде мешает. И они стали откапывать это тело. И вот в информационной программе «Время», в «Вестях» это показывают, что даже центральное телевидение участвовало в этой эксгумации этого трупа. И было предсказано, что его тело будет нетленным, и что он вернется в свое тело, чтобы принять почести, принять веру, подношение верующих. И прям показывают, когда вскрывают всю эту могилу, он там внутри сидит, его тело, 75 лет, его тело розовое, ничего, он такой же полненький, животик у него, все, он в этих монашеских одеждах, у него волосы, все так, полностью такой же, как прежде. И судмедэксперт описывает, в газете большая статья, комсомолки появляются после этого. Человек показывает по телевидению, такой интервью, что все это немыслимо, непонятно, как это происходит. Никто не может объяснить, что в христианстве есть уже много опыта таких нетленных тел, но никто никогда их не видел, современные люди практически почти лишены такого опыта. Вы видите тело Фомы Артерианского, которое прилично Фома неверующий, знаете? Так вот его тело также нетленное, оно 2000 лет. Полностью неизменно. Он лысый, с шикой, у него мешочек на руке с четками, потому что он стал бабкой, мама. Христос вместе со своей матерью Марией и с Фомой после распятия они пошли в Египет, развернулись в Кашмир. И вот здесь хранится тело Фомы. Он стал очень мощным, преданным бабкой, и он предсказал, что его тело будет нетленно, и что его не надо хоронить, оно прямо на камне лежит, там большой склеп. Он лежит на камне 2000 лет, и сколько, по-моему, раз в году его выносят для верующих. Люди в шоке, он полностью как живой. И этот эксперт, криминалист, который должен был присутствовать от властей, сделать информацию, он даже с профессионалами, она попадала к криминалу, к криминалисту и так далее, судмедэксперт. И он пишет, что за 30 лет работает судмедэксперт, экспертиза, я глазам смотрю. 75 лет человек кладут на ноги. Как вы думаете, через какое время там уже скелет остается? И он говорит, пишет, такое впечатление, что он просто спит. Я смотрел на его тело, я же видел, сколько трупов за 30 лет, всяких разных, в эксгумации тела сколько. Было впечатление, что человек просто спит. Я не мог поверить своим глазам, сердце говорит, ну, заледенело. А такого противоречия, у меня было противоречия, не может быть. Не может быть, и он в конце говорит, не может быть. Опять, то есть он объясняет, как он может это объяснить. И в конце он говорит, все равно этого не может быть. Я говорю, до сих пор не могу сознание поверить, что такое. Его также в позе лотоса вытащили, переодели в новые одежды. Все эти одежды были сразу священными, будут поклоняться. И вот так, и так все он в позе лотоса, его переодели, вымыли и посадили в центральном алтаре, посадили на Исас, на Асу. И открыли доступ сначала монахам. Сначала монахи предлагали им. И вот сидит, полки, в позе лотоса, румянец на щеках, все. Вот такой человек спишет. И говорит, этот человек, который там находился, корреспондент комсомолки, его тоже пустили туда. И Хамбол-Лама, то есть самый главный действует в России, он сказал, вы, вам посчастливились. Вы первый и единственный из журналистов, кто может подойти и прикоснуться к этой теме. Он когда я подошел к вам, ну, ужас охватил. Мне казалось, что вы живой. Мне казалось, что сейчас он поднимет глаза на меня, посмотрит, улыбнется, похлопает меня по плечу. И я, говорит, в страхе подошел, потому что тело не может быть, что 75 лет. Он же как мертвый. И он говорит, я прикоснулся к его стопе, и мне показалось, что она теплая. Вот такие чудеса происходят в наше время. Так Фома Октавианский, его тело хранится в течение 2000 лет. И Вибишина, он прожил очень долго. Говорится, что Вибишина сейчас жив. И он прожил, ну, сейчас для него 2 миллиона лет. И он где-то в Гималаях скрывается. Где-то он там ведет отшельнический образ жизни. В тех же районах, где живет Бесудера, где-то в тех. До сих пор Вибишина. Он построил этот знаменитый храм Господа Рамгараджа, в котором сидит 740 лет Самад Рамануджа Ачарья. Один из самых знаменитейших Ачарья Шри Сампрадая. Очень много историй, очень много вы можете найти. Бхагаватам упоминание о Рамануджа. Рамануджа — это тот, кто, когда ему дал гуру мантру, он забрался на крышу и сказал, если ты ее кому-то откроешь, ты в ад пойдешь. И Рамануджа в этот же день побежал на эту самую главную площадь, залез на самое большое здание, стал орать. Люди, соберитесь, и бил на бат. Он был как уколок, потому что все собирались сразу. Все бросили работу, что-то случилось, значит, все пришли дрожать. И он стоял на крыше. И он сказал, запомните эту мантру все, если вы будете повторять, вы все пойдете в духовный мир. И он стал кричать. Ом намо бхагавате васудевая. Он заставил повторять, они все хором ом намо бхагавате. И сразу прибежали к его гуру и сказали, ой, там Рамануджа залез на этот на дом, там большой орел. Он открыл всем секреты, мантры, самый секретный, он пойдет в ад. И гуру так расцвирепел, он прибежал на эту площадь, поднялся на дом. Он говорит, как ты мог, я же тебе сказал, что ты в ад пойдешь. Я же тебе дал это, тебе лично. И Рамануджа сказал, я все сделал сознательно, гуру. Я сказал, если эти люди будут спасены только благодаря тому, что я пойду в ад, я готов идти в ад. Я уже готов, я приготовился. Давайте, сейчас, можете меня проклясть. Зато они спасены. И гуру, когда услышал это, гуру заплакал. Он обнял своего ученика и сказал, ты никогда не пойдешь в ад. Потому что ты, оказывается, так заботишься о всех других. Я благословляю тебя, что в твоем сердце проявится все знание веды. И все знание о Кришне, о Боге. И после ухода Рамануджа Ачарьи 740 лет до сегодняшнего дня ни один саньяси Шри Сампрадая не упал. Ни один. За 740 лет ни один саньяси не отклонился. Такая Сампрадая. Но они не проповедуют по всему миру. Да. В своем месте. Даже в Северной Индии они редко появляются. Они больше важны на них. Больше сконцентрированы. Поэтому Рамануджа вошел в историю этой сампрадаи особо как яркая личность, поскольку Рамануджа стал ачарьем этой сампрадаи, и он первый, кто начал заботиться о духовном спасении других. Первый. Масло. Так, вопросы какие-нибудь у вас есть? Нет, она не выбрала. Она любила только Арджуну. И когда Арджуна женился на... Вернее, когда Друпада устроил состязание. Оно называлось, насколько я помню, Самвасара. То есть Самвасара — это ход солнца. Также вот, по-моему, я его называл Самадсар. И там нужно было, он сказал, я дам жены тому Друпаде. А Друпаде была одна из самых красивейших женщин в мире. Да? Среди живущих, среди смертных. Да. Среди смертных. И Друпада, он сказал, я отдам свою дочь только за того, кто сможет через отражение в масле натянуть лук и наверху висело несколько колец, и вверху была привязана рыба, мертвая рыба. Иногда рыбу на берегу можно найти, мертвую рыбу, и очень маленький, с маленькими глазами. И он сказал, очень высоко. И нужно было через отражение масла, через эти кольца, и наверху колесо от телеги, от колесницы, и оно вертелось. И нужно было через это отражение в масле натянуть лук и попасть рыбе в глаз, чтобы когда колесо крутится, через колесо оно пролетело успело, через эти кольца и в глаз попало рыбе, и рыба тоже вертелась. И он сказал, вот кто сделает это, тому я сразу от нас. И приехали все, Туретхана, там все приехали. И поскольку они давным-давно не видели пандавов, они их не узнали, пандавы переоделись брахманами. И когда они зашли, то люди так все такой, все встали и повстали на них смотреть. Потому что брахманов никогда нет таких мышц. Брахман не бывает таких могучих. Брахман в основном такие средние, такой пузатенький. Говорится, ведь настоящий брахман, он всегда с животиком. Знаете, да? Брахманы не бывают худые. Почему? Потому что брахманы все время кормят. Потому что, говорится, притом брахманов кушает кто? Вишну. Поэтому все знали Писание, и поэтому каждый хотел кормить брахмана. А обязанность брахмана – спасать живых существ. Это означает принимать их в отношения. И брахмана сказал, пожалуйста, зайдите к нам покушайте. Вот, пожалуйста, вот как вы носите, вот вам килограмм яблок, вот вам там бог. Варенье, вот там печенье, вот там долг. Представляете, если я все это есть буду? Я и так вот меня кормят, все время предлагают. Приходи к нам, приходи сюда. Вот тебе булочка, вот тебе то. Считается, что если брахмана отказывается что-то брать, он вас не благословляет. Это большая проблема для человека. Если брахмана не берет ваши подношения, значит, он как бы имеет какие-то проблемы по отношению к вам, что вы не чистая личность. То есть он боится брать что-то от вас, поскольку чувствует, что вот если он у вас что-то возьмет, то примет очень серьезный реакции. И поэтому люди очень боялись, когда брахмана что-то не брал, они считали, что все, их жизнь будет окончена. И поэтому брахманы очень осторожны, кого брать, от кого нет. Потому что когда вы что-то даете брахману, он вместе с этим принимает вашу, включает вашу не просто карму какую-то, угрокарму. Угрока. И поскольку он брахмана, то он может сжечь. Вы не способны. То есть обычный человек не способен это сделать. Он дважды посвященный, говорится, брахмана никогда себя брахманом не считает. Особое качество брахмана. Брахмана никогда не думает, я брахман. Он всегда думает, ой, почему я брахман, все ко мне относятся, как брахман, какой я брахман, я ж уронился. Так, кстати, он все время стеснен такой, ну, такую говорит, нет, ты должен это делать, ты должен брахмана занять брахманическое положение. Я же не брахмана, нет, стань брахманом, я никогда не стану брахманом. Станешь, я тебе говорю, я тебе приказываю, стань брахманом. Я не смогу. Я тебе сказал, все, я сюда. Это настоящий брахман, он никогда не думает, что брахман. Гуру просто приказал мне стать брахманом. И духовный учитель. Я учитель, все знаю, я гуру Кришна. Давай, тащите мне деньги, там все, так сказать, давай, на своих жен не сидеть. Я буду зачинать в них благочестивых божественных личностей. Так сказать. Он так не думает, он тоже думает, я какой гуру-то, я ничтожный слуга. Но мой гуру сказал мне, стань гуру, и мне пришлось стать гуру, растите меня сразу. Может, я что не так говорю, что не так делаю, так извините, я какой гуру? Гуру просто не приказал, я буду это исполнять. Так думает он. Он говорит, я гуру. Так же и брахман. Какие брахман такой животик? Большой. Толстенький. Да, это брахман. А что я рассказывал-то? Про рыбу. Да. И рост. Тоже не обращайте внимания. Я думаю, вы уже привыкли. После этих всех сердечных дел сказали, будет шесть еще. После последнего сердечного. Как раз когда здесь на лавке, помнишь? Последний, сожалению, все. Хотели обновить, может быть, другими народами, не народами, а современными. Вернее, это древний способ, как диалог. правильный ритм уже будет. Ну и вот, и короче, нужно было попасть рыбе в глаз. И там приехали все, и сидели эти панда, вот такие мышцы с четками, такие лица сделали, шатры, покорчелись, да, такое лицо. И такие они красивые, но такое мужественное лицо. И тут они так глаза домиком сделали, сели шубу такую. Так шли, ну вот эти мышцы такие, груда, мышцы с такими. Все такие, что такие брамы. И они сели, кшатри сидели отдельно, браманы отдельно, ващи отдельно, и шудры там, на трибунах. Рыбий глаз, рыбий глаз. И там стали выходить, там великие лучники, там один вышел, там я, так сказать. А Дарупали над всеми подшучивал. Когда кто-то выходит, я на тебя возьму, ты будешь нарежу мой с луком, я там. И она говорит, а это не ты ли такой, ты там вот штаны потерял свои. И она все обо всех знала, всякие разные, все эти сплетни она знала. И она всех обсмеивала, и что все люди ржали дико. Только браманы считали, что это не очень этично. И она всех обсмеивала. Мягенькие, раз, подтягивали лук, смотрела, и кула дрожит. И так никто не мог попасть. И там посетил Кришна, тоже приехал. И он сидел, как дядя, Каурау. Рядом с ним сидел Дурят Хан. Кришна сразу узнал Бриндаву. Они пришли, и он так дико начал смеяться, он хихикал. И никто не мог понять. Кришна куда-то смотрел на Брау. А те так хихидили. Потому что нельзя было, чтобы их узнали. Они всякие гримасы делали. Ну, там набор. Говорится, что Юдхиштхира, он засунул два грецких ореха сюда. Вот такой. Такие глаза, и губы это, верхние губы там. Что они какие-то волевые люди. А какие? Безголовные бараны это было. Такие глаза те. Они еще были побриты так, по-брахмански. Очень интересно. И, конечно, когда я видел, никто не мог понять. Все говорят, дядь, ты что смеешься? Да, пусть смог, да, ну и смотри, как хочет. И никто не попал. Никто не попал. И карма вышла. Карма, ты не царь. Ты не имеешь права. Но карма ему пожертвовали уже. Огромное и смертное богатство. Он стал владельцем земель. И Рупали сказал, настоящий кшатрия, он никогда не принял подаяние. Потому что это ему принадлежит по праву. А ты как шудра принял подаяние. Как шудра. И ты не брамана, чтобы принимать подаяние. Значит, вот ты и не кшатрия, потому что кшатрия не принимает подаяние. Потому что ему по праву принадлежит. Просто как шудра. Вот все стали говорить, это возможно. И карни дали выставить. И карна, он попал в хвост. Попал в хвост. Это был самый точный выстрел из всех. Потом царь сказал, ну может быть кто-то еще хочет показать свою руду. И Кришна посмотрел на него, сказал. А Друпади, она думала, я уже я так любила руду. Друпади с детства любила руду. Когда встречались, когда она увидела руду, и она всем сердцем горячо хотела выйти замуж за руду. И Друпади, она искала, но не могла найти плохого. Физиономии. Она даже не думала, она даже не искала среди браманов, что там только браманы сидели. Кришна показывает Арджуну. Арджуна увидел Кришну, и они все стали, он стал тыкать, и физически рифал. На Кришну смотреть. Кришна так смеялся. И когда все уже прошли, Кришна показал глаза. Ради меня. Я хочу с кубой. Браманы засуетились, он сказал, как, браманы могут выстрелить, вы что, шутите? Я попробую. И говорится, что Арджун даже не хотел попадать рыбе в глаз. Просто он думал, ну что, я все равно не попаду, он думает, ну выйду, Кришна хочет, выйду, все равно стрельну. И даже он специально хотел стрельнуть мимо. И Арджуна вышел, таким грузом, ну куда вышел. Взял лучок этот, стрелку, ударил, смотрел это на. Преданный перед тем, как что-то делать всегда, что бросить предоставление просто. Он натянул руку, потом выстрелил, Кришна сидел на волю. И так и сидел на волю. Я думаю, вздохнул, и так не целюсь. Посмотрел, видит рыба там, дрожит грудь, стрелу так, не глядя. Посмотрел на запад, посмотрел на Кришну, пил, и выпустил стрелу. И она, и рыбе в глаз воткнулась. И все, и мёрзу на стрелу. Стрела была в глазу у рыбы. Почему? Кришна, это тасту. Это она попала прямо в глаз. Там есть. Но они были в изгнании, и они взяли, Арджуна взял ее под руку, и они пошли, сказал, вот тебе жена Брама. Брама. Никто не претендовал еще. Вот ты жена Брама. Все, пойдем к нашей матери. А у них не было отца, и поэтому то, что говорил, а мать считалась законом. И он привел, они встали, а мать в этот момент предлагала Кришне. Мама, она сказала, я занята. Мама, я занята. Они заходили вот так, там в пещерку такую маленькую. Там нельзя было время. Они были так, что это жены. Я сказал, как он пришел, сказал, мама, мы тут кое-что получили. И мать сказала, поделите это между собой. А сказал, мама, ты не понимаешь. Она сказала, я что сказала? Поделите между собой. Арджуна сразу сказал, мама, так как же так? Арджуна, ты что, не слышишь? Я говорю тебе, поделите это между собой. Он сказал, мама, а ты не пожалеешь? Мать сказала, нет, поделите это между собой. Мать не поняла, она думала, что они принесли какую-то еду. И слово, поскольку она перед божествами это сделала. И Друпади, она так посмотрела на все. А те такие расплылись в улыбке. Что это было очень хорошо. И поскольку такой был приказ матери, у них не было ложного эго, они были чистыми преданными. И Арджуна сказал, хорошо, да будет так. Друпади сказал, да будет так. И есть предыстория, как она стала женой. Почему так все было устроено? Когда в Друпади, до этого, она ушла в Гималайи совершать свой аскез, чтобы стать женой Арджуны. И она стала поклоняться Дурге. И Дурга пришла, и она сказала, что хочешь, какие тапаси слышали, я тобой доволен. Я хочу сатану, пандаву. Я сказал, что это не пандаву, и всем дают муж. Совершать какие-то аскезы, и Дурпади опять начала совершать аскезы. Появился Шива Дизи. А она уже была испещена, уже такой немножко головой. Да? И появился Шива, сказал, что ты хочешь. Я сказал, хочу, чтобы у меня был муж, один из пандов. И Шива сказал, да-да. Хорошо, Стасу. Она сказала, ты не помнишь, хочу, чтобы у меня был муж, один из пандов. И она хотела это нахать. И Шива, вот мы когда говорим, ты не помнишь, я хочу, чтобы у меня был муж, один из пандов. И она набирала воздух, потому что она слабая, и она хотела сказать, и в этот момент, когда она хотела сказать, Арджун, да-да-да-да. Она сказала, подожди, Господь Шива, я хочу, чтобы моим мужем был один из пандавов. И Шива говорит, хорошо, татасту. И она пять раз повторила, и так не повторила. И когда Шива здесь, она сказала, Арджуна. И да, Шива благословила пять раз, что пять пандавов стал с твоими мужьями. И потом вот вся история развернулась. Мать проговорила, я сказал, пишите это между собой. Так она стала женой. Пандавов. Спасибо большое. Где, когда у нас? Завтра, 4. Спасибо. До свидания.